Творческая группа «Самиздат» представляет. Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен. Внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон. Все, что человечество совершило, передумало, все, чего оно достигло, все это сохранилось на страницах книг. Сергей Слюсаренко. Новая зона. Коллективное, сознательное. Единожды войдя в зону, уже никогда с ней не расстанешься. Даже вернувшись домой, сталкеры хранят в себе ее частичку. Не просто как память, а как великую силу, которая может изменить и человека, и мир вокруг. Мирную Москву поражает зона, идущая по пятам за сталкерами, вернувшимися к нормальной жизни. И как когда-то в зоне, группа «Табигон» начинает борьбу. Но смогут ли Малахов и его друзья победить зло? Куда приведет их и весь мир эта смертельная схватка? Герой сталкерской трилогии Сергей Слюсаренко не изменит своим принципам и будут бороться до последнего.